494, сентябрь, 27. Настроение человека обычно зависит от многих внешних причин и от характера звучания пространственной ноты. Но, как показывает само слово, настроение означает настроенность, и настраивать арфу духа все же можно на желаемый лад. И даже можно играть на токах пространства. Некоторые люди представляют собою флюгер для каждого стороннего ветра. В противовес им имеются другие, которые до какой-то степени могут владеть своими чувствами, а следовательно и настроениями. Внешне даже посредственный артист создает у зрителей настроение. Поэтому от ученика прежде всего требуется умение владеть собою внешне и не показывать своего внутреннего состояния. Это не лицемерие, но охрана цитадели духа. Когда в этом направлении что-то достигнуто, можно переходить к внутреннему настраиванию сознания. Утверждаемые качества духа очень помогают создавать эту внутреннюю настроенность. Настроенность на ключе спокойствия, равновесия, торжественности, устремления, любви к учителю и других положительных чувств – показывает, что в этом направлении можно достичь многого, лишь бы только не быть безвольным ничтожеством, поддающимся инертно воздействиям чужих и случайных настроений. Обычно они не хороши, и потому самоутверждение своих собственных, и притом хороших, необходимо. Можно начать с мелочей. Учиться создавать желаемую настроенность или сознательное противодействие угнетающим настроениям собеседников. И тогда не так уже трудно настраивать и их, творя их внутреннее состояние своей волей. И успокоить, и утешить, и дать надежду и радость другим легко, если есть искреннее, сердечное желание помочь. Воздействие идет через сердце. От сердца к сердцу действуют огни.